Глава 14. Но девушка, стоявшая на балконе, совершенно не испугалась угроз Каина. — А вот за это я тебя ценю и уважаю, владыка. И должна же была я как-то проверить свое новое оружие. Весьма убойный конструкт против упырей. Ничуть не смущаясь, поведала девица о своих планах по устранению Каина. Также профессор обратил внимание на тот факт, что ведьма называла патриарха-кровососом владыкой Варгаши, а не Каином. Видимо, настоящего имени первого вампира было ей неизвестно. И руководству Рейха Каин представился именем именно этого мадьярского персонажа. А вот упыри из горной сербской деревушки называли своего прародителя его истинным именем. Каин. От них у вампирского патриарха никаких секретов не было. Похоже, что все население этой деревушки являлось неонатами мастера. «Новое оружие?» Древний вампир даже не напрягся, обсуждая с ведьмой ее неудачную попытку себя убить. «Боюсь, что тебя бессовестно обманули», — ядовито сообщил он девице с балкона. Эта магическая формула стара как мир. Я научился ей противостоять, когда тебя, да и всего вашего рода, еще и в помине не было, девочка моя голубенькая. Вот за это я тебя люблю, кровосос ты мой, зубастенький, так это за твое непрошиваемое спокойствие. Матиас, конечно, не назвал бы спокойствием откручивание одновременно двух человеческих голов с их законных мест. Но старые друзья-приятели, наверное, знают о повадках друг друга куда больше, чем сторонний наблюдатель. А какой Каин в гневе, Грейс старался не думать и не представлять. А вот та молодая и весьма соблазнительная особа, стоявшая на резном балконе в легком ситцевом платьице, похоже, знала мастера Каина только под именем господаря Варгуши, куда лучше остальных. Да и то, как относился к ней сам упырячий патриарх, тоже могло сказать о многом. — Но, может, все-таки признаешь, — продолжила ведьма, игриво подкручивая локон вокруг пальца, — что мой устаревший конструкт все-таки слегка опалил твои драгоценные ресницы и поджарил твою мраморную кожу. Каин медленно провел рукой по лицу, словно проверяя, целы ли его черты. Затем его губы дрогнули в едва уловимой успешке. — Опалил? Дитя, ты даже не представляешь, насколько сильно обманываешься в своих предположениях. Но, увы... Упырь сделал шаг вперед, а его фигура вдруг размазалась, словно скрываясь в неизвестно откуда взявшемся сером тумане. Матиусу показалось, что тени балкона, на котором стояла ведьма, будто притянулись к вурдалаку, соединяясь с его расфокусировавшейся фигурой. Рядом с тенью ведьмы появилась и тень мастера. Профессор почувствовал, как его обдало стылым ветром и сырым ароматом свежей земли, запахом открытой могилы. Помимо воли, по его спине крупными мурашками пробежала дрожь. «Если бы ты действительно знала нужную формулу, а не ее жалкую пародию!» — прошептал на ухо верховной ведьме упырь, появившийся рядом с ней в балконе. «Я бы уже пылал, как факел. Но берегись, Изабель!» — эротично продолжал нашептывать Каин. «Если я пойму, что ты действительно что-то задумала против меня...» «Тебе не повезет так, как этим двоим шутам!» Патриарх упырей поднес одну из оторванных голов, которую продолжал держать за волосы к самому лицу верховной ведьмы. «Ты будешь умирать долго и мучительно! Поверь, я знаю, как продлять вечно такие удовольствия!» Ведьма знала, что древний упырь не блефует. Но она лишь рассмеялась, звонко и беззаботно, будто они обсуждали не попытку его убийства, а какую-то светскую сплетню, не стоящую особого внимания. Этим она пыталась отвлечь внимание кровососа от основной проблемы. Но, видимо, у нее не очень-то получилось. «Ну же, Варгоша!» — ангельским голоском произнесла она, погладив вампира по бледной ледяной щеке, на которой отчетливо выделялись черные вены. «А разве тебе не скучно жить целую вечность, когда никто не может бросить тебе вызов?» «Ты играешь с огнем, Изабель!» Матиас видел, как глаза вампира, черные бездонные, вспыхнули алым, а выдвинувшиеся клыки чудовищно преобразили черты патриарха. «А мне нравится его тепло!» «Владыка!» — ведьма распахнула руки, будто готовая обнять весь мир. И в этот момент Грейс понял, что Каин не тронет ее. А если и тронет, то, по крайней мере, не сейчас. Профессор перевел взгляд на патриарха, пытаясь понять, что связывало этих двоих. Старая дружба? Враги? Или что-то куда более темное и проклятое? Ну, — ладно, ладно, не сердись. Тебе не к лицу боевая трансформация, Варгоша? Изабель махнула рукой перед оскаленной мордой вампира, словно отмахиваясь от назойливой ухи. «Фу, быть таким! Оставим, наконец, наши разногласия и поговорим конструктивно!» «Конструктивно!» — утробное рычание вурдалака сменилось на ледяной смешок, и его черты медленно, словно растекающаяся тень, вернулись к человеческим. Каин провел ладонью по лицу, словно стирая остатки звериной ярости. «По-моему, ты просишь невозможного, Изабель. Где ты, а где конструктив? Хотя красных дней у тебя нет уже лет 300-400». Верховная ведьма искоса бросила быстрый взгляд на вампира, а потом вдруг рассмеялась, звонко, будто сорвавшаяся струна. «А может, просто признаем, наконец, что мы оба упрямы, как черти, и Варгош?» — Что есть, то есть, Изабель. Упырь, наконец, открыто улыбнулся, а Матиас вдруг почувствовал, как в воздухе что-то неуловимо изменилось. Воздух, ранее густой и тяжелый, давивший все это время на профессора тяжелым грузом, неожиданно развеялся, став легким и прозрачным, словно после только что отгремевшей грозы. Грейс незаметно перевел дыхание. В воздухе все еще висело напряжение, но теперь оно приобрело иной оттенок. Не угрозы, а чего-то добродушно-приятельского, что ли. Если, конечно, это определение можно применить к двум древним монстрам из страшных сказок, для которых лить чужую кровь так же просто, как обычную воду. Но на данный момент их общение незаметно перешло в область дружеских подшучиваний или взаимных подколов. И это было куда лучше открытого противостояния в самом начале встреч. «Ох уж эти ваши вампирские штучки!» — Изабель покачала головой, притворно вздыхая. «Вечно сначала рычание, клыки, драматические паузы, а потом вдруг бац! И улыбочка до ушей! Как будто ничего и не было». Каин приподнял бровь, медленно вращая в руках оторванную голову. «Ты хочешь сказать, что мне стоит быть предсказуемее?» Он прищурился, и в его взгляде промелькнула опасная искорка. «Изабель, дорогая, если бы я был предсказуем, тебя бы уже давно не было в живых». «Ой, ну вот опять начинаешь!» — ведьма притворно надула губы. «Хорошо, признаю, ты страшный и непредсказуемый. Доволен?» Упырь хрипло рассмеялся, и его смех, казалось, исходил не только из его горла, но и откуда-то из глубины веков, глухой, темный, будто эхо из забытой гробницы. «Очень!» — прошепел он, на мгновение вновь выпустив клыки. «Но все равно не настолько, чтобы забыть, что ты в очередной раз пыталась меня поджарить на медленном огне». «Поджарить?» — ведьма притворно приложила руку к груди, изображая шокированную невинность. «Я просто хотела осветить твою вечность». «Осветить?» Каин склонил голову набок, его губы растянулись в медленной хищной ухмылке. «Ты уверена, что правильно понимаешь значение этого слова?» «Ну, это незначительные детали». Она беззаботно махнула рукой. «Кстати, не пора ли нам поговорить об этих незначительных деталях?» «Куда же без них?» — притворно вздохнула ведьма. «Эй, там!» — громко крикнула она. «Приберитесь во дворе и проводите нашего гостя в трапезную!» Не забыла она и про оставшегося во дворе профессора. Во дворе тут же засуетились многочисленные слуги из простаков, прислуживающие колдовской семейке уже не одно поколение. Матиус уже с большим почтением предложили пройти в замок. «По старой привычке таскаешь за собой пищу из простаков?» — поинтересовалась ведьма, когда профессор скрылся в замке. «Редкая группа крови или просто особый вкус?» «Это другое», — ответил упырь. «И его присутствие касается нашего предстоящего разговора». «Умеешь ты заинтриговать, Варгоша?» — вновь беззаботно рассмеялась верховная ведьма. «Ну, пойдем, поговорим по душам, раз такое дело». «А она у тебя имеется, эта душа?» — хрипло рассмеялся владыка, тоже не упустив шанса подружески подколоть ведьму. «Как говорят простаки, ты ее давно продала своему павшему господину». «Пусть мелет, пустобрехи», — отмахнулась от его слов Изабель. «Может, мука получится». Они вышли с балкона, оказавшись в богато обставленном каминном зале, выполненном в рыцарском стиле. Гробы и мореные балки, расшитые золотом цветные стяги с гербами и многочисленные рыцарские доспехи в каменных нишах. История графского рода Штольбергов уходила корнями в глубину веков. В каминном зале пахло дымом, воском и чем-то старинным, словно сама история пропитала эти стены. Огромный камин пожирал поленья, отбрасывая на стены танцующие тени. А в углу стоял массивный дубовый стол, заваленный пергаментами, склянками и загадочными артефактами. Огромные дубовые кресла с резными подлокотниками в виде львиных голов окружали камин. Их обивка из темно-бордового бархата местами была потерта от времени, но от этого выглядело еще благороднее. На каменном полу лежали шкуры медведей и волков, и их когти и зубы поблескивали в свете пламени, будто напоминая о былых охотах и битвах. Над грубым каминным порталом из дикого камня висел огромный меч в золоченых ножнах, семейная реликвия, овеянная легендами, как увещевала всех верховная ведьма. Чуть выдвинутый из ножен клинок был испещрен загадочными рунами, а рукоять украшена крупным рубином, в глубине которого, казалось, пульсировал собственный огонь. Когда-то давно Изабель с помощью этого загадочного клинка, о происхождении которого мастеру было ничего не известно, пыталась отрубить ему голову, но, как обычно, в этом не преуспела. А со временем попытки разделаться с патриархом упырей превратилась у них в этакую эротическую игру, после которой ведьма с упоением отдавалась горячему сладострастному сексу с хладнокровным древним вурдалак. У противоположной стены возвышался книжный шкаф с тяжелыми фолиантами в кожаных переплетах. Некоторые из них были скованы цепями, словно содержали знания, слишком опасные для чужих глаз. Между ними стояли бюсты достославных предков Изабель, великих колдунов и ведьм, а их каменные взгляды, казалось, следили за каждым, кто осмеливался нарушить покой этого зала. Тени, рожденные пламенем очага, будто оживали на стенах. Их извилистые очертания напоминали то силуэты древних драконов, то причудливые узоры забытых рун. Время здесь текло иначе. Массивные часы с золоченым маятником, стоявшие в углу, отсчитывали секунды с неторопливым, почти церемонным достоинством. Их тихий перезвон сливался с шепотом страниц, когда внезапный порыв ветра заставлял дрогнуть пламя и колыхал занавеси у высоких окон. Войдя в каминный зал в сопровождении слуг, Матиас, как будто почувствовал всем своим естеством царившую здесь атмосферу древней таинственности. А она была такой, будто само время здесь застыло. Негромкий шепот пламени смешивался с тихим скрипом старых балок, словно сам замок вздыхал, вспоминая былые времена. И окружающая обстановка весьма импонировала профессору истории и археологии, словно он сам родился и вырос в этом замке. Ведь именно так он и представлял то идеальное место, в котором сам бы хотел жить и, в конце концов, умереть. Он уселся в одно из кресел у камина, туда, куда ему указала хозяйка замка. «Так о чем же этот таинственный разговор, Варгоша?» Изабель элегантно уселась в центральное кресло с высокой резной спинкой, лениво поправляя складки своего несерьезного и легкого ситцевого платья. «Или ты решил, наконец, признаться, что просто скучал по моему непередаваемому очарованию?» Упырь хрипло кашлянул, присаживаясь по правую руку от ведьмы, в единственное оставшееся свободным креслом. Закинув ногу на ногу, он сцепил в замок на колени свои длинные, но крепкие пальцы. «Ты знаешь, Изабель, что я не из тех, кто тратит слова на пустые любезности», — неторопливо проскрипел он. «Поэтому буду говорить прямо». «Подожди», — остановила его верховная ведьма, — «я, как радушная хозяйка, не могу не предложить вам угощение и выпивку. Как зовут твоего спутника, владыка Варгоши?» «Не вас зовут Матиас», — ответил вампир, но профессор уже и сам вскочил с кресла и, прищелкнув каблуками, произнес. «Гауптштурмфюрер СС Матиас Грейс, доктор исторических наук и профессор археологии Берлинского университета, фройлен». Еще 50 лет назад в Германии обращаться к женщинам следовало с учетом их статуса. Фрау для замужних женщин и вдов, а фройлен для молодых незамужних девушек. «Фройлен!» — Изабель приподняла бровь, ее губы скривились в легкой усмешке. «Спасибо, милый мальчик. Я действительно так хорошо и молодо выгляжу». Ее взгляд стал чуть острее, будто перед ней внезапно развернули любопытный манускрипт с двойным дном. «Я не встречал никого прекраснее вас, фройлен Изабель», — не покривив душой, ответил Матиас. Он до сих пор не понимал, почему Каин называл верховную ведьму старой сморщенной сукой, когда она была так хороша собой и едва ли выглядела старше 25 лет. Умом он понимал, что, скорее всего, тут замешана настоящая магия. И на самом деле верховная ведьма — уродливая старая корга с длинным загнутым носом, с огромной волосатой бородавкой. Однако глаза говорили ему совершенно обратно. «Берлинский университет!» — голос Изабель прозвучал сладко, как старый коньяк. Слова Матиуса ей пришлись по нутру, лесть она любила. Но также в ее голосе явственно читались и острые нотки. «Неужели там до сих пор преподают истинную историю или только ту, что удобно нынешнему рейху?» «Фройлен Изабель, Матил слегка наклонил голову, стараясь сохранить учтивый тон. — Вы совершенно правы. Наука должна быть вне политики. — Должна. Ведьма рассмеялась, и этот звук напомнил звон хрустальных бокалов. — Милый мальчик, разве хоть что-то в этом мире должно быть тем, чем оно не является? Ответить на это Матиус не успел. Ведьма позвонила в колокольчик, и тут же возле камина материализовался вышколенный слуга в золоченой ливрее, поставив на столике перед ними большой серебряный поднос с двумя графинами, наполненными темно-рубиновой жидкостью и тремя хрустальными бокалами. «Гауптштурмфюрер СС», — задумчиво произнесла ведьма, беря наполненный слугой один из бокалов. «Мальчик из птенцов рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Не так ли, владыка?» «Так, Изабель», — кивнул Каин. «Именно об этом я и хотел с тобой переговорить». «Попробуй это вино, мальчик», — протянула она второй бокал Матиусу. Владыка Варгоши не сумеет оценить его по достоинству, а оно особенное. Сделано по специальному рецепту с добавлением магических трав и ингредиентов. Выдержано в течение нескольких столетий. Как раз с тех пор, когда люди еще не пытались переписывать историю, а просто умирали за нее. Каин хрипло рассмеялся, протягивая руку к оставшемуся бокалу, наполненному из другого графина. По источаемому резкому запаху железа Матиус понял, что там свежая кровь. — Все, как ты любишь, милый, — произнесла ведьма, наблюдая, как вампирский патриарх прикладывается к темной густой жидкости. — С нотками огненного дара. Матиас тоже медленно поднес бокал к губам, ощущая тяжелый аромат вина. Смесь темных ягод, дыма и чего-то неуловимо древнего, словно сам воздух из забытых эпох. Первый глоток обжег ему горло, но не огнем алкоголя, а странной, почти мистической жгучестью, будто в вине растворились искры магии. «Оно меняется во рту», — пробормотал он, удивленный. Вкус переливался от терпкой горечи к сладости, затем к чему-то металлическому, словно кровь, но без отвращения. Скорее, как слабое напоминание о ней. — Потому что оно живое, — улыбнулась Изабель. Ее глаза вспыхнули алым в отблесках камина. — Вино для тех, кто помнит. — А ты помнишь что-нибудь, Гауптштурмфюрер? Вопрос прозвучал невинно, но Матиас почувствовал, как на его шее затягивается незримая петля. Похоже, что ведьма как-то его проверяет, вот только непонятно для чего. Голова профессора неожиданно пошла кругом, и он неожиданно сказал совершенно не то, что собирался. «Я помню, что истина не принадлежит никому, ни Рейху, ни церкви, ни даже вам, фройлен Изабель!» Ведьма рассмеялась, и ее смех на этот раз зазвенел, как разбивающееся стекло. «А он, несомненно, умен!» — воскликнула она, обращаясь к Каину. «Ты всегда находишь такие интересные игрушки, владыка!» «Матиас, не игрушка!» — рыкнул Каин, отставляя пустой бокал в сторону. Его пальцы сжались так, что тонкий хрусталь треснул, оставляя на ладони кровавые порезы, которые мгновенно затянулись. — Он здесь, потому что устроил мне встречу с Гиммлером. — Что ты творишь, Изабель? Зачем ты помогла этому никчемному потомку Виллиготенов вновь обрести силу? «Думаешь, я не узнал тот конструкт, который ты опробовала на мне сегодня? Ведь это его наследие. Ты хочешь опять ввергнуть нас в жернова магических войн? Или возродить жуткие времена Инквизиции? Ну же, не молчи, иначе я могу спросить по-другому». «Ты будешь угрожать мне в моем же собственном доме. Ведьма неторопливо допила вино и прищелкнула пальцами. Стены зала вдруг ожили. Гербовые стяги зашевелились, а рыцарские доспехи в нишах повернули шлемы, словно наблюдая за происходящим. Даже тени от камина перестали двигаться и замерли в неестественных формах.